Глава 11. Настоящая месть. В этот раз Дроу совершенно точно перешел черту, и месть должна быть глобальной. Я мерзко улыбнулась, радуясь тому, что весь подготовительный этап, состоявший из кратких любовных записок, целым 5 самым красивым и стервозным девушкам Академии, можно было уже считать удачным. А несколько подброшенных под двери комнат охапок цветов и вовсе примирили их с ухаживанием серокожего ушастого эльфа. Осталось только дождаться кульминации. А если точнее, возвращение Дроу с практики его брата. Небольшие каникулы как раз дали мне возможность развернуться на полную катушку. Так что к моменту, когда он вернется сюда, его ждал огромный сюрприз. Я даже не поленилась и дошла до ювелирной лавки, чтобы выбрать всем моим жертвам по красивому колечку, составив каждой душещипательное письмо о внеземной любви, вопреки выбору семьи и всему прочему. Конечно, я себя несколько раскрывала, затрачивая такие деньги, но всегда можно было красноречиво отмолчаться, скромно потупив глазки. Или и вовсе сделать вид, что я тут ни при чем. Параллельно в академии все чаще и чаще ходили слухи о глупизне Дина. Нет, я, конечно, тихо шепнула, кому надо, уже давненько об этом. Но что скандальчик будет набирать такой оборот, не думала. И даже сама была удивлена активности нескольких молодых мужчин. Один вообще оказался начинающим преподавателем. Ну да мне не жалко. Послала по букету цветов еще и им. Но это были цветочки. Ягодки были назначены на самый день его приезда. И сделать это было непросто. Но я таки смогла добыть ключ от его комнаты, попросту выкрав его у лучшего друга темного эльфа. Шутку с пеной, после которой мне приписали довольно нехилый долг в академии, я ему не забыла. Была бы действительно нищенкой, вовек бы не расплатилась, так как помимо мебели он каким-то образом умудрился взломать и защиту комнаты, за что я получила еще и отработку на кухне. А так, закончу академию, оплачу все из запасов богини по-тихому. Богиня, моющая полы и драющая посуду после толпы адептов. Это перебор. Но я сцепила зубы и делала. Я хотела учиться здесь. Любой ценой. А вот бежать себя больше не позволю. Теперь этот Дроу трижды подумает перед тем, как лезть ко мне. Нет, 4. Мне не нравится твой взгляд. Рина, уныло ковырявшая тарелки сегодня за завтраком, была не в лучшем расположении духа. Их с Крэгом родители снова что-то там учудили, пытаясь расторгнуть их брак, ну или как минимум поцапаться с соседями. Так что чета супругов прибыла с небольших каникул, пока еще не в полном составе. Насколько я поняла, Крэг остался еще на ночь. То ли что-то достраивать, то ли наоборот, доламывать. «Я просто предвкушаю!» Коварно улыбнулась, уже буквально дрожа от нетерпения увидеть рожу у этого Дроу, когда все случится. Жаль, что, скорее всего, не увижу. Ну не дежурить же мне около его комнат. Это будет слишком подозрительно. «Свою месть?» Рина невольно улыбнулась. «Это же она помогала мне с его комнатой и подселением туда специальных паразитов, которые жрут буквально все, что видят». Можно сказать, нет у него больше комнаты. Как раз сегодня, по моим расчетам, эти твари и должны были все дожрать, так как размножаются эти жучки очень быстро. Главное выставить все так, словно он сам же их и держал, просто нарушив условия содержания. Но это было несложно. Стеклянный аквариум со всем необходимым я принесла ему еще 3 дня назад. Стекло они не могли переварить. Многозначительно кивнула, чуть не подпрыгивая от нетерпения. Группа, отправившаяся в какие-то там горы, должна была вернуться сегодня до обеда. Я снова обратилась ко времени, ощущая, что впереди еще целые 4 часа бесцельного ожидания. Тяжко вздохнула, хотя всегда есть шанс, что они вернутся раньше. «Кстати!» Рина вдруг неожиданно как-то коварно улыбнулась. «Тут слухи по Академии ходят...» Я заинтересованно повернулась. Новые сплетни всегда было интересно послушать. «А Дроу ты невесту нашел?» И посмотрела так многозначительно. Я приподняла бровь. «В курсе? Это же я постаралась!» Гордо сообщила. Об этой моей каверзе Рина еще не знала. Подруга резко закашлялась, не в силах поверить в то, что я только что сказала. «Что?» На ее симпатичном лице отразилось все непонимание ситуации. Кратко рассказала и о кольцах, и о цветах, и о записках. По мере рассказа глаза у подруги становились все шире и шире. «Слушай, это все, конечно, смешно, но ты не будешь его ревновать?» Задала она довольно странный вопрос. Я нахмурилась. «Ревновать? С чего это?» «Он мне не парень и не жених. Почему я должна ревновать?» Вполне резонно спросила. «Только не говори, что он тебе совсем-совсем не нравится!» Задумчиво оценила Дроу как потенциального жениха. «Да нет! Что за бред? Я его наглую рожу на дух не переношу. Что за мысли?» «Вот еще!» — фыркнула. Но подруга лишь покачала головой. «Только не плачь потом, когда сама себе признаешься!» Я прикрыла глаза и, не желая развивать эту тему, быстро удалилась из столовой. Лучше повторю несколько домашних заданий. Однако ждать долго не пришлось. Едва успела, тихо насвистывая от переполнявшего меня радостного ожидания, добраться до собственной комнаты, Дроу появился сам. «Что ты сделала с моей комнатой, мерзкая человечка?» орал этот придурок, залетая в мою комнату, в то время как я блаженно прижмурилась. «О да! Да я тебя! Да ты!» Поток нецензурной брани пролился бальзамом на мою душу. Это он еще не знает про пяток потенциальных невест. «И что за хрень с невестами? Ты совсем?» «О нет, похоже, уже в курсе. Жаль, я так и не застала эту милую сценку. Наверняка там было на что посмотреть. Я уже представляю себе. Вот он возвращается с братом, только-только собирается переступить порог академии, как на него набрасываются со всех сторон невесты, вешаясь на шею. Класс! Ты меня вообще слушаешь?» Кажется, он был до крайности возмущен. Зеленые глаза горели такой непримиримой гаммой чувств, что не будь ее богиней, точно бы испугалась. А так... «Ты! Ты!» Кажется, он растерял все слова и смотрел как-то странно. Я пожала плечами, буквально тая от его гнева. Руки Дроу болезненно вцепились в мои плечи, больно встряхивая. «Мерзкая ты человечка!» Рыкнул он и неожиданно больно схватил меня за волосы, буквально вталкивая в мою кое-как приведенную в порядок комнату. «Ты ответишь за все! Я не голубой!» Я тихо хихикнула. «Еще бы! При 5-то невестах!» Не удержавшись, съязвила. А ведь хотела же промолчать. Взгляд Дроу снова стал каким-то остервенелым. Руки сжались сильнее, причиняя уже реальную боль. Я тихо пискнула. «Я тебе отомщу! Так отомщу! Всю жизнь не забудешь!» Пообещал он, зачем-то толкая меня ближе к кровати. «Что?» Не успела даже спросить, что происходит, как мне тут же заткнули рот грубым болезненным поцелуем. Вторая же лапища опустилась на ягодицу. Меня все же толкнули, роняя на кровать. «Вот же! Кажется, я начинаю понимать его план мести. Хочет оставить сиротку без единственного плюса в моем положении, как он думает, девственности? Вот же скот! Хотя...» Я нахально ухмыльнулась ему прямо в губы. И, не желая сдаваться, с не меньшим напором ответила на поцелуй, уже в ответ сминая его губы и запуская руки в отливавшую синевой гриву волос. В груди зажегся восторг и почему-то томление. Я не могу хотеть этого Дроу, он мне противен!» Но тело думало иначе, откликаясь на грубые ласки, выгибаясь от удовольствия. «Ух, какая экспрессия, какой напор!» Девственницей и в свои 3000 лет я определенно не была. Огладила спину мужчины, ответно лапая его шикарную задницу. Наши губы сплелись в каком-то невообразимом танце. Мысли в голове перепутались, и я уже совершенно не могла вспомнить причину, почему не хотела его целовать. Он казался таким сладким, таким желанным. Я сжала мягкие волосы второй рукой, притягивая его ближе. Внизу живота разгорался пожар, и, похоже, не только у меня. Довольно внушительное достоинство прижалось ко мне сквозь тонкие брюки. Немного выгнувшись, я вытащила из-за его спины руку и осторожно погладила. Грубость медленно перерастала просто в страсть. Восторг затапливал с головой. Однако, должно быть, именно это и стало моей роковой ошибкой. Вместо того, чтобы прильнуть ближе, Дроу вдруг резко замер и отстранился, хмуро разглядывая что-то на моем лице. Мозг, уже было превратившийся в кисель, медленно начал приходить в себя. Дроу уже резко отскочил и, тихо выматерившись себе под нос, резко смылся, громко хлопая дверью комнаты. Немного задумчиво я уставилась ему вслед. «И что это было?»